Матерь Агни-йоги. Тягость мира сего не воображение, но действительность. И когда временами сердце поет и становится легко на душе без всяких видимых внешних причин, можно считать, что организм реагирует на изменяющуюся пространственную ноту, которая звучит светло, радостно и призывно. Не может утонченный организм не реагировать на происходящее в мире. Он созвучит с ним. И тоска или радость – это ответ микрокосма человеческого на звучание макрокосма.